Теперь, когда он на Бутырке, эти прощелыги сидят дома среди хрусталя и ковров и смотрят цветные передачи о фигурном катании и смеются над ним, потешаются над его доверчивостью. Если только они его вспомнят, конечно. Татулина всхлипнула и посмотрела на Демина сквозь выступившие слезы. Она их не смахивала, не вытирала. Она хотела, чтобы он видел ее горе. «Ну что вы, вряд ли можно смеяться над такими вещами», — неуверенно проговорил Демин. «Все-таки друзья? За что же все-таки арестовали вашего сына?» «А-а-а!» — Татулина досадливо махнула рукой. «За валюту замели!» Демин не мог не заметить, что Татулина не чурается жаргонных словечек и знает, очевидно, не только это замели. «Валюта?» — переспросил он, сразу вспомнив синий прямоугольничек итальянской лиры, который выпал из книжки Селивановой. «А, просила его одна, прости господи, дама, продать несколько долларов, потому что ей, видите ли, кушать нечего. Представляете себе даму, которая продает доллары, потому что ей кушать нечего?» Татулина презрительно хмыкнула. И он согласился. А теперь, когда она уже имеет что кушать, имеет на чем и с кем спать, хотя в этом у нее никогда недостатка не было, он сидит на Бутырке и размачивает сухари в железной кружке. «А эту женщину тоже задержали?» «Не смешите меня», — поморщилась Татулина, «ведь он из порядочности, даже назвать ее не решается». Она доверилась ему, и Гриша не хочет обмануть ее доверие. «Скажите, разве он не святой человек?» «А кто эта женщина?» — наивно спросил Демин. Он даже не надеялся на успех, прекрасно понимая, что все сказанное прокручено не один раз, ни одному слушателю, и толстуха не так проста, как хочет показаться. Действительно, поняв, что сболтнула лишнее, Татулина сразу замкнулась, подобралась, искоса недобро глянула на Демина и промолчала. Сделала вид, что вообще не слышала его вопроса. «Ведь так нельзя», — продолжал Демин. «Насколько я понимаю, ваш сын может получить 5 лет, во всяком случае это не исключено». 5? — ужаснулась Татулина. «Да, если его действительно задержали с валютой, и конфискация имущества не исключена». Демин с удовлетворением отметил, как метнулся по опустевшей квартире взгляд Татулиной. Она словно бы еще раз проверила, не забыла ли чего, не оставила ли в попыхах. «А эта женщина», — начал было Демин, но Татулина перебила его. «Да не знаю я ее, господи ты, боже мой! Если бы знала, за шиворот приволокла бы эту дрянь и без расписки сдала бы первому милиционеру. Тфу!» Она плюнула на пол, не в силах сдержать презрение к неизвестной даме. «Знает», — подумал Демин, — «прекрасно знает и не выдаст, будет молчать. Видно, уже побегала по юристам, консультантам. Понимает, что второй участник только усугубит вину Гриши, групповщиной запахнет. И Гриша, разумеется, тоже молчит, иначе мамаша вела бы себя по-другому. Ха, да ведь она и диван куда-то свезла. На чем же бедолага спит? Никак на раскладушке. Ну-ну». Демин надел берет. «Прошу простить за беспокойство. Я не знал, что ваш сын задержан. Я, очевидно, его увижу. Может быть, передать что?» Татулина резко повернулась к Демину и в упор испытующе посмотрела на него. Потом вся как-то обмякла, ее тяжелые руки повисли, плечи, еще минуту назад напряженно приподнятые, опустились. Теперь она смотрела на Демина почти с полной беспомощностью. «Скажите Грише, скажите ему, чтобы он не беспокоился. У меня все в порядке. Пусть ведет себя так, как подсказывает ему совесть», — медленно проговорила Татулина. «Неплохо», — подумал Демин, — «вполне грамотно». Он мог поклясться, что в ее голосе явственно прозвучала ирония. «Ваш сын женат?» «Был. Очень неудачная женщина попалась ему. Чистоплюйка. Пришлось развестись». «Где он работает?» «Знаете, последнее время он подыскивал себе место. Кажется, что-то нашел. Но история с долларами...» «Эта квартира кооперативная?» «Да, у нас были сбережения». «Хорошая квартира», — сказал на прощание Демин. Татулина проводила его в прихожую, пожелала всего доброго и, не скрывая облегчения, плотно закрыла дверь. Поправляя берет, Демин оглянулся. Глазок в двери был тусклым. Значит, толстуха все еще внимательно разглядывала его. И опять Демин с трудом удержался, чтобы не подмигнуть ей. Несмотря на обеденное время, начальник следственного управления Рожнов был на месте. Обычно обедать он никуда не ходил, довольствуясь бутербродами с домашними котлетами и чаем, который заваривал здесь же, у себя в кабинете. Демин застал своего начальника в чисто купеческой позе. Тот прихлебывал чай из блюдца, поднятого высоко к самому лицу. Чай Рожнов пил в прикуску, раздобывая неизвестно где головки рафинада. «Садись, Валя, вместе чаевничать будем». Рожнова слегка разморила, и он более обычного был красен и доброжелателен. «Может, у тебя и котлета осталась?» — спросил Демин, присаживаясь поближе к батарее. «Котлета?» — Рожнов помолчал, прихлебывая чай, вздохнул. «Ладно, отдам тебе котлету. Я ее на вечер берег, но тебе отдам. Чувствую, заслужил ты сегодня котлету, а?» «Не исключено», — усмехнулся Демин. «Смотри, оправдай мое доверие, окупи мои жертвы». Рожнов благодушно развернул целлофановый мешочек и вынул из него громадную в ладонь величиной котлету. «Лопай и рассказывай». Валютой запахло, Иван Константинович. «Ишь ты!» — в глазах Рожнова сверкнуло любопытство. «Надо бы выяснить, кто по городу занимается подобными делами». «Думаешь, кто-то занимается?» «Да, могу даже назвать, кем занимаются. Григорий Сергеевич Татулин задержан по обвинению в спекуляции валютой. Он-то мне и нужен». «Ишь ты! Наш пострел везде поспел. Ну хорошо. Не будем суетиться. Что девушка? Сама? Или кто посодействовал?» «И то, и другое, если не ошибаюсь. Выпрыгнула сама, но и не без содействия». «Не понял. Моральное содействие. Мне так кажется. Кроме соседей в квартире никого не было. Дверь в ее комнату заперта изнутри. Взламывать ребятам пришлось. Уйти через окно никто не мог. Совершенно отвесная стена. В квартире, кроме нее, бабуля и два брата-акробата. Один из них на Селиванову глаз положил». «Это естественно», — самоуверенно заявил Рожнов. «Так и должно быть. На одних домашняя обстановка действует охлаждающе. Знаешь, не всем нравятся красавицы в домашних халатах и в тапочках на босу ногу, не чесанные, не крашеные. А другим только в этом виде их и подавай. Они, понимаешь, родственными чувствами проникаются. Такая обстановка их роднит». «Откуда ты все это знаешь, Иван Константинович?» «Откуда, откуда? Сам женился в коммунальной квартире». «И что там дальше?» Вечером все было нормально. Чай с вареньем, мирный разговор с соседкой, а где-то в час ночи телефонный звонок. Если верить показаниям, от Селивановой чего-то хотели, к чему-то склоняли, она отказывалась. Такой вот разговор был. Дальше все просто. Бессонная ночь, стакан виски под утро и головой вниз в распахнутое окно. Очень эмоциональная девушка была, видна эта Селиванова. К тому же красивая девушка. И это успел заметить. Демин, не отвечая, положил на стол несколько снимков Селивановой. «Так», — крякнул Рожнов, отставляя стакан в сторону. Он смахнул несколько крошек со стола, сцепил пальцы и плотно положил руки на холодное чистое стекло, как бы охватив снимки кольцом. И мгновенно из голоса исчезли благодушные, ленивые, купеческо-самоуверенные нотки. Перед Деминым опять сидел человек, которого он хорошо знал. Жесткий, безжалостный к себе и сотрудникам. «Так», — проговорил Рожнов, и в одном только этом слове уже почувствовалась готовность немедленно бросить все силы на разгадку утреннего самоубийства. «Что обыск?» Находки интересные. Виски, которая продается только в магазинах для иностранцев. Сигареты того же пошиба. В наших ширпотребовских торговых точках таких нет. Две шубейки в шкафу. Так. И вот бумажка. Демин вынул из кармана синий прямоугольничек. Лира. Служила покойной в качестве книжной закладки. А в коробке из-под обуви около десятка этикеток из березки. Парнишка-сосед иногда выполнял поручения Селивановой. Относил вышеупомянутому Татулину коробки с магнитофонами. Симпатичные такие, небольших размеров коробки с западногерманскими и японскими магнитофонами, транзисторами и так далее.